не покупайте корову ради ведра молока. Американцы шутят, что не стоит покупать корову, если на самом деле вам нужно лишь ведро молока. Применительно к бизнесу эта мысль более чем здравая. Если какое-то оборудование или инструменты нужны вам не для постоянной, а лишь для эпизодической работы, возможно, куда выгоднее для вас окажется не приобретение, а краткосрочная аренда этого оборудования. Помимо разницы в цене, такой подход может избавить вас от головной боли с хранением, обслуживанием, страхованием и ремонтом этого оборудования в те периоды, когда оно вам не нужно.